как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Слушаем, кто еще дозвонился. Да, пожалуйста. Меня зовут Владимир. Хотел спросить, вот как вы считаете, слова «бунт», «мятеж», «восстание» и «революция» как-то должны обозначать определенные события, или их можно, в общем-то, к любым похожим событиям? То есть «полный» или это синонимы, да? Или как-то различаются? Ну, бунт – это одно, а революция – это что-то более грандиозное. Вот я хотел узнать мнение специалиста по этому поводу. Нет, ну так вы же сами понимаете оттенки в значении. Я понимаю, что бунт и революция – это, в общем-то, разные. Бунт – это там в каком-то уезде крестьяне подняли бунт. Восстание декабристов было, а революция – это по всей стране. Ну вот хотелось узнать это. Тем не менее, какие-то ограничения есть в употреблении этих понятий? Владимир, спасибо. Да, то есть, как Елена Николаевна и сформулировала, вопрос в том, насколько полны эти синонимы. Вообще, в природе полных синонимов не существует. А это не совсем и синонимы, да, действительно. Да, тут возможны оттенки и нюансы, причем не только связанные с размерами. То есть, да, скорее всего, мы не можем говорить, что в таком-то уезде произошла революция. Там, скорее всего, случился бунт. Но здесь есть еще и такие вещи, как память слова. Например, слово «мятеж» очень красивую внутреннюю форму имеет. Там оно однокоренное со словом «смута», «смутиться», как будто «запутаться». Слово «восстание», понятно, что это кто-то, кого принижали, кто поднимается. То есть, само «смута», «смятение» тоже такую историю имеет, да? Красиво, да, да. То есть вот в старославянском тексте, когда волхвы пришли к Ироду для того, чтобы спросить его, где родился Христос, написано «Ирод, услыша смятесом». То есть, услышав это, мы привели, когда дословно получилось «смутился Ирод». Но не покраснел и сказал, что не знаю, где Христос родился, да, Иисус родился. Он именно в замешательство пришел. То есть вот идея смуты, смущения, мятежа – это одна и та же идея. А восстание, да, вот еще раз, это от глагола, то есть тут здесь внутренняя форма «стать». Революция – в этом смысле более политический термин. Понятно, что революция – это уже что-то более серьезное, более масштабное, что-то, что приводит к изменению либо социального строя, либо каких-то экономических систем или структур, если мы говорим об экономической революции. Безусловно, у каждого из этого слова есть свой оттенок, хотя, еще раз возвращаясь к вопросу, можно представить себе ситуацию, где все эти слова будут практически заменяемы. Скорее всего, это будет какая-то поэтическая речь, какой-то такой вот не очень, быть может, серьезный с точки зрения истории явление, которое можно было бы теоретически подразумевать, например, революцию в кавычках. Ну и еще один маленький момент. Ведь если мы говорим, например, о ситуации октября 1917 года, то употребление разного из этих слов еще и маркирует нашу оценку по отношению к тому, как мы это видим. То есть, если мы говорим о этих событиях как о революции, то это скорее самая беспристрастная точка зрения историка. Если же мы говорим это о бунте, то понятно, что мы здесь вкладываем еще и свою оценку. То есть, мы уже относимся к этому, мягко говоря, не положительно. Но, опять же, да, вот тут есть все-таки нюансы. Вряд ли мы можем говорить о том, что ситуация октября 1917 года была бунтом. Ну, хотя, мне кажется, наверное, возможна и такая точка зрения, тем более у историков, скажем, вот первой волны эмиграции. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто нам еще дозвонился. Здравствуйте, а это Татьяна Григорьевна. Хочу напомнить двустишие Маршака. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». Спасибо большое, очень хороший пример, спасибо. Алло. Да-да-да, слушаем. Виктор, значит, меня интересует вот какой вопрос. Исчезнувшее слово «лепо», это значит «нелепо», «нелепость», «лепота» и так далее. И как это варьируется, это слово, с приставками? Такой вопрос. Вы имеете в виду, да, у нас есть слово «нелепо», откуда, вот что там за это «лепо», да, имеет, да? Ну, «лепо», «нелепо» и так далее. Это же уже «нелепо», это уже получается с приставкой «не». Ну и так дальше, там разного рода приставки существуют к слову «лепо». Что само слово «лепо» означает? «Нелепо», «нелепость». Дело в том, что было, существовало в русском языке слово «лепо», которое обозначало «красивый» и «хороший». И можно вспомнить, Иван Васильевич меняет профессию, по-моему, там употребляется «ляпота». Да, да, вот, да. Вот это то же самое слово. Вопрос в другом. Этимологические словари утверждают, что слово «лепый» однокоренное со словом «лепить». И, быть может, как вариант появления вот такого значения, это связано с древней историей, которую мы как-то уже упоминали. Ведь тут та же самая история, что со словом «косметика». Дело в том, что древнегреческий глагол «космо» означал и приведение в порядок, и строительство чего-то. Таким образом, вот я обычно, когда барышням на старославянском языке объясняю эти вещи, говорю, что как косметика, утром, когда девушка использует косметику перед зеркалом, она наводит порядок на своем лице, вот с точки зрения древнегреческого языка. То же самое, по-видимому, произошло и со словом «лепый», то есть лепить, делать так, чтобы было красиво, хорошо. Ну, так вот случилось, что само слово «лепый» ушло, осталось вот «ляпота» в таком ироническом, цитируемом, да, употреблении, и сохранилось только слово «нелепый», но это тоже бывает, мы говорили, что также, например, и в слове «немец» мы уже не видим внутреннюю форму, и в слове «невеста» сейчас уже практически нельзя выделить корень «ведете». В этом смысле вот так случилось, что слово «лепый» ушло, осталось только «нелепый». А как это по-русски? Уже несколько раз нас спрашивают. Меня интересует фраза «ментора заботят только грехи». Как она произошла и что это такое? Ну, «ментор» — это слово, которое во многих европейских языках используется в память о древнеримском учителе, которого так звали, если я правильно помню. Это ситуация, которая в науке называется апеллятивизация, то есть переход имени собственного в нарицательное, как, например, Наполеон. Имя собственное дало нам Наполеон обычно, там, Калашников фамилия, изобретатель автомата и Калашников как автомат. Так вот, таким же образом появился и ментор. Ментор – это наставник, воспитатель, тот, кто следит за молодежью, поэтому, понятно, выражение «ментора заботят только грехи». В первую очередь, воспитатель, наставник должен обращать внимание на промахи того, за кем он присматривает. Может быть, я просто никогда не слышал вот эту фразу в таком виде, может быть, это какой-то перевод латинского крылатого выражения, но тогда нужно обратиться к специальным словарям. А так, в принципе, здесь достаточно прозрачно. Как это по-русски? Елена Григорьевна интересуется, может ли быть вопрос частотным, а не частым? Ведь частоты – это в приемнике. Да, Елена Григорьевна, по-видимому, вопрос связан с моим упоминанием о том, что что-то было частотным. Формально, да, вы правы. И вот у нас, например, на кафедре прикладной лингвистики очень четко следят за употреблением в речи студентов этих двух слов – частотный и частый. Частый – это тот, который случается нередко, частотный – это тот, который характеризует употребительность в какой-то промежуток времени, но хочу отдельно подчеркнуть, что это терминологическое употребление. В русском языке, и не только в разговорном, в русском общеупотребительном языке словари дают эти слова как синонимы. То есть, возможно, употребление, вот в данном контексте, когда мы говорим, что тот или иной вопрос частотен, это означает, что он часто повторяется, он нередок. Как это по-русски? Кто же нам дозвонился? Все же вы в эфире. Сергеевна, да. Скажите, пожалуйста, вот при разговоре с кем-нибудь собеседник, желая что-то объяснить, говорит, вот посмотрите, а на что смотреть? Неправильно ли будет вот послушать или вообще ничего не говорить, а продолжать разговор? А вас это раздражает, возмущает? Очень, очень раздражает, потому что смотреть нечего. Лектор может показать там какой-то график или картинку. А вот так вот просто при разговоре, это, между прочим, и по радио, и от ведущих, все это слышно. А вы ко всему так буквально относитесь? Вот как звучит глагол? Ну, я даже не знаю, здесь абстрактного ничего не видно. Хорошо, у вас один вопрос или еще есть? Да, все, спасибо. Настя Ильина, спасибо. Ну, вообще-то, перед нами то, что называется фатическим средством, контактоустанавливающим средством. Ведь согласитесь, Галина Сергеевна, да, когда мы наблюдаем футбольный матч и слышим, как трибуна вскакивает и кричит «шайбу, шайбу», это не значит, что публика объясняет, что надо делать шайбой хоккеисту, да, он и без того знает, как это делать. То есть вот это вот крик «шайба» означает лишь то, что публика на стороне хоккеиста, она с ним в унисон, да, она также хочет, как и он, соответственно, победить там и так далее. В этом смысле, вот посмотрите, нет ничего жуткого, и, конечно же, это слово не нужно понимать здесь буквально. Более того, мне представляется, что если это не чрезмерно, это удачно, потому что позволяет немножко переключить режим говорения оратора, да, и публика в какой-то момент может стрепенуться. И еще. Дело в том, что глагол «смотреть», как и в большинстве, кстати, европейских языков, вовсе не всегда обозначает только... Видеть зрительно. Да, только зрительное восприятие. Во-первых, тут есть такое понятие, как синестезия. Да, мы же можем говорить, что там, допустим, раздался запах, и это вот, например, что? То есть он прозвучал, или мы его вдруг неожиданно увидели. А во-вторых, допустим, в английском также «you'll see», знаменитая песня, допустим, «Мадонны», она же не переводится «ты увидишь». Да, то есть вот я тебе покажу, и ты увидишь. Имеется в виду, что ты поймешь, ты осознаешь. И в этом смысле, еще раз, в данном случае, вот посмотрите, это просто фатическое средство, некая вводка к информации, тем более, что думаю, что человек, говорящий публично, да, или вот в диалоге, использующий эту конструкцию, таким образом вообще-то привлекает наше внимание к какому-то серьезному моменту. Вряд ли это просто фраза, которая появляется ниоткуда. А во-вторых, в некоторых случаях слова вовсе не имеют только одно значение, и в глаголе «посмотрите» вовсе не актуализируется в данном случае идея видения. А как это по-русски? Да, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Татьяна Михайловна беспокоит. Вы знаете, вы как-то обиделись за русский язык, когда я про терминологию упомянула, про политическую, экономическую. А скажите, пожалуйста, разве язык не формирует сознание, мышление детства? Но это хороший вопрос, действительно, мы можем... Философский. Да, да, он и лингвистический, но во многом и философский. Да, мы могли бы сейчас с вами удариться в обсуждение гипотезы Сеппер-Уорфа, которая возникает в конце 20-х, в 30-е годы в американской лингвистике, которая до сих пор не опровергнута. Более того, эта гипотеза в какой-то момент даже называлась теорией, потом вдруг поняли, что нет. Да, мы можем говорить о том, что отсутствие однословной номинации голубой в английском, немецком и французском языке приводит к тому, что носители данных языков, раскладывая карточки по цветам, немного замешкаются, в отличие от русских или турок, у которых есть и слово «голубой», и слово «синий». Но все-таки не надо так уж наверняка думать, что язык абсолютно формирует наше мышление. Взаимоотношения здесь достаточно серьезные и достаточно сложные. Я уж не говорю о том, что до 7 лет, если вспомнить знаменитую концепцию Льва Семеновича Выгодского, это вообще параллельное развитие. То есть у ребенка язык и мышление развиваются параллельно и даже не пересекаются. Так что вопрос очень серьезный, уж точно не для того, чтобы отвечать в несколько минут. Как это по-русски-то? Ну и коротко на письмо еще ответим. Да, к нам пришло письмо от Нелли Григорьевны Трусовой из Петербурга. Вопрос, собственно, как-то там нами тоже же поднимался. Вот от барана остается баранина, от свиньи – свинина, от коня – конина. Почему же от коровы – говядина? И мы уже говорили неоднократно, что в данном случае перед нами, как со словом «нелепый», исчезнувший корень. В общеиндоевропейском языке было общее слово, обозначавшее крупного рогатого скота, то есть скотину, да, гов. В это же слово дало нам английское cow и, например, армянское cob. Это не то же слово, что корова. Слово говендун, бык, ушло из большинства славянских языков и у нас не осталось в таком виде. Но память о мясе, которое называлось в честь этого животного, то есть мясо этого животного, оно осталось. Вот так вот случилось. И на всякий случай, предваряя вопросы, хочу отметить, что слово говядина и глагол говеть совсем не однокоренны. Ну, тут, собственно говоря, понятно уже и по смыслу. А вот нам еще пишут психологи, что есть, оказывается, аудиалы и есть визуалы. И визуалы непроизвольно говорят всегда «посмотри» вместо «послушай». А аудиалы, наоборот, скажут «послушай». Тогда можно, когда можно было и «посмотри» сказать. Ну, уместно, правда? Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, прислал сообщение на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!